Глава 25. Да уж, у нас тут полная жесть насчет того, что Алекс сдался. Мне его искренне стало жаль. Все же он столько старался делать для сестры. Вот и мне также король не понравился с первой встречи. А вдруг сфера реально была разбита уже давно? Тогда это полный кошмар. Алекс мог привести свою подходящую, но не узнать этого. Я уснуть уже не могла. Нам определенно надо было что-то придумать. Потому что мне тоже как-то оставаться в этом мире не хотелось без Алекса и без Аланиры. Да, даже без Аланиры, которая мне патлы хотела повырывать за Макса. Мне ее жалко. Аланира завозилась на своей кровати. Стоило мне сделать шаг в комнату. «Ты где была?» Послышался ее голос с кровати. «Выходила», честно призналась я. «Куда?» спросила Аланира. «Ты понимаешь, что тебе брат голову оторвет, если ты что-то не так сделаешь?» «Ну, я с ним выходила», тут же сказала я. «А, и куда выходили?» спросила она. А я-то помнила, что Алекс просил ничего не говорить Аланире. Так что я решила просто промолчать в данной ситуации. Все же я не понимала, как правильно ей сказать, что не так. «Просто поговорить», — ответила я. «А о чем?» — спросила неугомонная Аланира. «О жизни», — продолжила я. «Да что она пристала?» «Жаль, что ты ему неподходящая», — продолжила она. «Так бы мы уже убрались отсюда». Я криво усмехнулась. Сама не знала, хотела бы я оказаться подходящей Алексу или нет. «Ну, с другой стороны, я все же из другого мира», — ответила я. «Ох, вряд ли в другом мире нашлась бы подходящая брату. А я так не хочу, чтобы он обратился в дракона навсегда», — сказала Аланира. Я кивнула. Алекс тоже не хотел, чтобы она обратилась. «А ты же знаешь, кто были те девушки, которых проверяли?» — спросила я. Внезапная идея осенила меня, хоть я и понимала, что, скорее всего, в этом нет толка. «Немного, а что? Может, надо, чтобы Алекс их еще раз увидел, и вдруг точно сможет определить. Но нужны те, на кого сфера реагировала хорошо, или его дракон», — сказала я. Представила, как замок Вердиноров штурмуют потенциальные невесты, и усмехнулась. «Только моего веселья не разделяла Аланира». «Ага, ты думаешь, я или мой брат помнит таких?» спросила она. «А вдруг?» Ответом мне был смешок. А ведь идея была хорошая. «Король не позволит их собрать», покачала Аланира головой. «Он уже все решил. Мы можем лишь покориться его воле». А вот это звучало уже как-то не очень. «Вы драконы», сказала я. «Если б можно было снять проклятие как-то иначе, то да, но тот, кто наложил проклятие, уже умер», горько сказала Аланира. «У нас просто нет выбора». Я пожала плечами. «Или...» сказала Аланира. «Здесь есть библиотека. Раз такое дело, пошли со мной». «Что такое?» Я покосилась на кровать. Она так и манила меня. Спать хотелось неимоверно. Но, судя по настроению Аланиры, сон мне пока не светил. «Мы направимся в библиотеку», — продолжила Аланира. «А может, завтра? У нас нет времени ждать. Нам и так хватило с братом ожиданий. Сколько девушек уже пересмотрели?» Покачала головой она. «Мне жаль», — ответила я. Аланира покачала головой. Но, судя по ее решительному настрою, она меня сейчас не отпустит. Я тяжело вздохнула. Ох уж эта семейка. Ни минуты покоя. «Вот-вот. Только я не совсем понимаю, зачем мне идти с тобой?» спросила я. «Потому что тебе мой брат дал силу», ответила Аланира. «Ты можешь видеть магию, и он мне сказал, что она у тебя не прошла. А я такое видеть не могу. Так что ты единственная, кто может мне помочь». Аланира с решимостью смотрела на меня. «Ладно, идем», вздохнула я. Почему бы и нет? Ты бы не отказалась. Я со скепсисом посмотрела на нее. Ох уж эти драконы. Только ты смотри, где магия короля, сказала Аланира. Я кивнула и направилась на выход. Куда в комнате нажимать, чтоб открылся тайный проход, я не знала, поэтому решила пойти за Аланирой, раз она знала, куда идти. Я видела под ногами магические нити, что расстилались перед нами. Мне Алекс говорил, что магия не будет реагировать на нас, сказала я. Да, но она может быть в самой библиотеке, и я могла бы ее снять, ответила Аланира. Ладно. В замке царила тишина. Мы шли по коридору, и в один момент Аланира замерла и прижалась к стене. Я вместе с ней. Она пальцем показала, мол, мы молчим. «Идем». Спустя какое-то время кивнула она. Первая пошла Аланира, а я за ней. Мы старались не шуметь, но как только попадали на определенные участки, так сразу слышался шорох нашей обуви. Казалось, что весь замок вымер, пока мы шли. Аланира остановилась у огромной дубовой двери. «Глянь сюда». Она показала на небольшой замок на двери. Я склонилась к нему. «Ничего», — ответила я. Аланира покачала головой. С ее пальцев сорвался черный дым и опустился на замок. Но ничего не произошло.